«Ты у него дома был?» – удивился я. В ответ парень посмотрел на меня с таким видом, словно говоря, ты хоть и шеф, но такой дурак. «Нет, конечно, на что веб-камера нужна? А, ну да, ну да. Кстати, ты заклинание уже изучил, что давал последним. Демонстрировать придется, чтобы по максимуму оказать впечатление на этих ребят. Изучил. Ну, тогда пошли». Парни не замечали нас до самого последнего момента, сидя на разных, хоть и соседних лавочках. Небольшой закуток в парке, окруженный густым кустарником, освещался тусклым фонарем, света которого едва хватало, чтобы рассмотреть на пару метров в округе. Впрочем, учитывая летнюю пору, освещения хватало и так. В самом темном и дальнем закутке парка стояли две лавочки напротив друг друга, и такие крошечные только-только, чтобы уместиться вдвоем, да и то лишь людям стройным. Каждая из них была занята потенциальным клиентом моего отряда. Смотрели друг на друга парни весьма недружелюбно. «Здравствуйте, не правда ли хороший вечер?» — поприветствовал я Вика с Виталием, останавливаясь на тропинке на границе с кустами. Оба чуть ли не подскочили со скамеек и посмотрели на меня с некоторой опаской. Через пару мгновений выражение на их лицах сменилось раздражением, а Вик даже процедил сквозь зубы с явной угрозой: «Валил бы ты отсюда, и так тут явный перебор лишних». «Опаньки», — удивился я, — «то приходи, то уходи. Макс, ты понимаешь вообще что-нибудь?» «Неа, босс», — мотнул головой помощник, включаясь в игру, — «ни хрена непонятно. Может, тогда обратно домой почапаем?» «А, ты о чем?» «Ладно, Вик, прекращай ерундой страдать, а то я, в самом деле, передумаю и уйду», — оборвал я парня. «Лучше бери пример со своего будущего товарища. Виталик повежливее будет и вроде бы смышленнее». Я кивнул подбородком на сисадмина, который молча смотрел на меня и о чем-то серьезно размышлял, если судить по глазам и всполохам ауры. Услышав мой голос и свое имя, он встрепенулся и задал вопрос: «Вы тот, кто назначил здесь встречу?» «Ну, насчет, хм, определенных способностей в будущем. Хотел сказать, насчет вампиров. Да, все так, хотя и общался с вами мой первый помощник. Макс, покажись». Высший вампир, до этого ловко скрывавшийся среди кустов и густых вечерних теней, явил себя. Появление из сумерек, едва ли не из пустого места, как утверждали глаза ребят, сидящих на скамейках, парня Вика с Виталием изрядно впечатлило. «Он, вампир?» — произнесли они одновременно и весьма громко, и тут же испуганно вжали головы в плечи, инстинктивно оглянувшись по сторонам. «Вампир, причем высший, стал им с моей помощью», — произнес я. «До момента нашей встречи он ничем не отличался от тебя или тебя». «Но разве такое возможно?» — удивленно воскликнул Виталик. «Может, он во время волны превратился, а вы просто помогли пройти инициализацию до конца? А разве высшие вампиры не создают себе помощников, обращая простых людей в низших вампиров?» — заметил я. «Так то, высшие. А тут вон оно как», — протянул Вик недоверчиво. При этом его глаза лихорадочным огнем, как у автовладельца, пришедшего в автосалон и прикоснувшегося к своей мечте. «Вы сами в курсе, что магия подвластна только высшим вампирам?» «Ага, отличненько тогда, смотрите». Я кивнул Максу и отошел на пару шагов в сторону. «Дамы и господа, пардон, только господа», — принялся поясничать мой помощник, — «вы станете свидетелями уникального и неповторимого номера, высший вампир на манеже цирка». И тут же, почти одновременно с этими словами, Макс вскинул обе руки, направив в густое сплетение кустарника. С ладоней сорвались серые, похожие на пылевые смерчи, полосы. Миг, и в кустарнике появились две прорехи. Листва и ветви осыпались прахом, встретившись с чарами. «Шипы праха», — торжественно сообщил Макс, когда ребята перевели взгляды с прореженного кустарника обратно на вампира. «Простенькое заклинание, но весьма действенно». А теперь, в следующую секунду он исчез и возник рядом с Виком за его спиной. Положив руки ему на плечи, удерживая на месте, он негромко произнес: «Обед, хм, ужин, прошу прощения». И не успел Вик даже открыть рот, как вампир вновь исчез, чтобы появиться рядом с Виталиком, который испуганно вскочил со своей скамейки. Макс оказался за его спиною, сидящим на лавке, где до этого находился сисадмин. Протянув руку, он дернул того за брючный ремень, возвращая парня на прежнее место, и опять успел ускользнуть так быстро, что Виталик плюхнулся на лавку, избежав встречи с вампиром. Макс появился на прежнем месте. Впрочем, насчет ужина, это была лишь шутка. «Сытый я, и напоследок». На этот раз вампиру понадобилось секунд 10, чтобы активировать очередное заклинание, вызов скелета. Точно напротив лавочек между парней возник здоровенный человеческий скелет, чистенький, с белым костяком и мельтешением зеленых искорок в провалах глаз. Он статуей замер, давая возможность парням насмотреться им. Только через полминуты Макс негромко проговорил: «Скелет, сломай доску на скамейке, что слева от тебя». Говорил он больше для окружающих, как автор заклинания, ему вполне хватило бы мимолетной мысли, чтобы дать распоряжение костяку. Виктор опливо подскочил со своей скамейки, когда скелет повернулся к нему, и отбежал в сторону. За действиями призванного существа он наблюдал с почтительного расстояния, а вызванный, между тем, не обращая внимания на окружающий мир, шагнул к скамейке и без видимых трудностей оторвал неширокую дощечку из спинки. Миг спустя деревяшка хрустнула у него в ладонях, переломившись пополам. «Исчезни, лениво», — картинно махнул рукой Макс, развивая чары. «Впечатлило», — поинтересовался я у парней, когда скелет исчез. «Ага», — в разнобой закивали головами ребятами. «Это было нечто. Тогда я жду вашего ответа насчет предложения стать высшими вампирами. Предупреждаю, что после этого я жду от вас самой строгой дисциплины. Любое мое указание должно быть выполнено в срок, а иначе мы распрощаемся и вампирами больше не бывать. Никогда. После обратного ритуала уже никакая новая волна магии не сделает вас геммами». На этих словах Макс тихонечко хмыкнул, наблюдая, как я вешаю лапшу на уши. В ответ я мысленно приказал тому заткнуться, если не хочет испытать боль от моего заклинания. «Я согласен, согласен. С этими двумя вышло еще проще, чем до этого с Максом. Я предполагал, что заортачатся, испугаются ехать со мною и вампиром в ночь невесть куда. Но те хоть и дрожали от страха, аура четко все показывала, но на немедленный ритуал согласились. Первые признаки неконтролируемой паники они выказали в склепе, увидев стальное ложе с ремнями. Но было уже поздно, поздно для них сдавать назад. Максим помог скрутить ребят, разложить по приготовленным местам и стянуть ремнями. А там я и ритуалы провел. Тяжеловато пришлось сразу двух высших вампиров обращать, но справился. Через 3 дня я дал каждому первое заклинание, все те же шипы праха. Вик принял энергетическую матрицу легко, словно не столько изучал новое, как вспоминал ранее забытое. А вот сисадмин чуть не загнулся. Мне пришлось контролировать его состояние почти 2 часа, подпитывая молодого вампира энергией. Не испытывая я такого жесткого дефицита в помощниках, фиг бы стал такой ерундой страдать. Хотя со стороны все казалось элементарно простым. Один лежит в ремнях, второй рядом восседает на раскладном стульчике с газетой в руках и раз в 10 минут на короткое время опускает ладонь на голову связанного. «Идиллия, ептать ее так, газету я читал, чтобы хоть чем-то занять себя и усидеть в склепе возле полудохлого вампира, а не унестись в соседний склеп, где проводил свои опыты с созданием химер. Толстая пачка из 50 листов была прочитана мною за 2 часа от корки до корки. Ничего полезного я почти не почерпнул. Скандалы, прогнозы, рекламы и трепотня политиков с чиновниками. Почти, да и почти в колонке происшествий меня привлек один заголовок. Кто ответит за смерть десятков людей? СУ или администрация? Под заголовком кратенько давалось описание событию. Оказывается, пару дней назад обрушилась крыша только-только отстроенного и введенного в эксплуатацию здания крытого рынка. Погибло около 20 человек, почти 100 с разными по тяжести травмами оказались в больнице. Как таковые мертвые и раненые меня волновали мало, а вот события, весьма и весьма. Для справки, в местах массовых насильственных смертей людей всегда возникает истончение барьера между нашим материальным миром и миром духов. Если смертей много, то барьер на короткий миг разрывается, и к нам устремляются духи в погоне за лакомой пищей, посмертными мучениями, флюидами ужаса и отчаяния. А духи бывают разные. Некоторые на вроде шакалов, мелкие и бесполезные, подбирают крошки с барского стола, но встречаются и другие, сравнимые по мощи с тварями из тумана. О, эти духи легко разорвут на молекулы средних размеров отряд. По силе равны 5 высших опытных вампиров. И если получится 1-2 захватить и привязать к себе, то заполучу идеальных телохранителей и личных исполнителей, находящихся всегда под рукой и невидимых большую часть времени. Макс, пока идея еще была свежа, я достал трубку сотового телефона и позвонил своему помощнику. У меня к тебе задание. Ничего, оно не срочное, так время от времени будешь проверять сводку новостей на наличие крупных ЧП долга, лучше попробуй подсесть на линию МЧС и милиция, я тебе денег дал на самое лучшее оборудование, скажи еще, что не смог купить, что именно, крупные ДТП, пожары, массовые отравления или убийства нужно, значит, меньше суй нос куда не следует, чем больше, тем лучше, в идеале погибших должно быть под сотню и раненых калеченных тьма, ладно, все, занимайся своими делами, как бы не хотелось посадить Макса только на поиск таких происшествий, но пополнение штата помощниками и бойцами было важнее. Духи они что, рядом со мною болтаться будут, и чтобы их использовать придется лично всюду успевать. Тяжеловато, даже, можно сказать, нереально. Куда проще наштамповать дюжину вампиров и раздать им указания. А еще бы заполучить кого-то вроде лургов, только с большей инициативой. Ведь тройка колдунов-некромантов легко заменит меня в ритуалах с высшими вампирами при наличии у них нужных знаний и опыта. А еще хочу попробовать себя в создании рыцаря смерти, одного из мощных созданий некромантии. С лордом мрака не сравнится, но на фоне высших вампиров смотрится скалой, окруженной невысокими сопками. Вот только сложно найти подходящего человека, очень сложно, хотя и проще, чем для лорда мрака. Мда, после того, как оба новообращенных окончательно освоились со своим новым положением, я направил Виталика, получившего по аналогии с именем своего товарища имя Вит, в помощь Максу. Вдвоем они должны были засесть за добычу информации о потенциальных конкурентах и будущих жертвах моей беспринципности. Кто держит тот или иной район, сколько бойцов рядом постоянно и какое количество способен поднять в ружье, с кем конфликтует, а кто из соседей подаст руку помощи в случае невзгод. По возможности, вскрывать банки данных подконтрольных фирм и предприятий. В последнем особенно преуспел Вид. Этого парня мне сама судьба дала. Бывший сисадмин, получив в свои руки аппаратуру стоимостью свыше 200 000 рублей, щелкал чужие базы данных, как семечки. Один был минус у парня, увлекался. Мог часами биться, чтобы расколоть трудный пароль и получить доступ. Пока гении электроники напрягали мозг, Вик работал физически, поставляя мне материал для опытов. Получив под свое начало 3 химер-церберов, вампир ночами навещал городские морги и изымал мертвые тела. Иногда, когда был уверен, что не нанесет вреда своими действиями моим планам, притаскивал и живых, бомжей, ночных проституток, решивших выйти на промысел в одиночку, уголовников, промышлявших ночным гоп-стопом. Такие шли для создания умертвий. Цинично и жестоко, так жизнь такая улича, старым Артуром, любимцем женщин, балагуром и студентом мне не быть никогда, разве что в следующей жизни. Операцию по завоеванию территории я начал много раньше, чем того хотел. Сидел себе вечером и изучал личные наброски в альбоме, куда я заносил данные по удачным и неудавшимся опытам. В этот самый момент в сознании прозвучал встревоженный голос Вита. «Артур, на меня напали. Вампиры и люди с оружием. Я сейчас на Рязанской». И тут же замолчал, судя по тому, что метка показывала, что компьютерщик живой, насколько может быть жив вампир, парня оглушили. Черт, вот куда он влез, куда, так и думал, что его увлеченность рано или поздно доведет до неприятностей. И как назло под рукой нет никого, Вик после ночного рейда завалился в одной из берлог и добираться будет пару часов. Макс занят плотно. «Ну что, Артасик, придется нам в одиночку справляться», — произнес я, обращаясь к коту, лежавшему у моих ног. В ответ тот негромко проурчал и пару раз мигнул своими красными гляделками. Местоположение Вита я мог определить с точностью до метра. Вот в этот момент он движется ко мне, вернее, приближается к тому району, где расположено кладбище. Есть два варианта. Неизвестные точно знают, кого захватили, и сейчас намереваются устроить мне личную встречу хрен знает зачем. Второй чуть более понятен и гораздо вероятнее. Вита захватили бойцы из местной криминальной группировки, контролирующие эту окраину города. Но какая бы из версий ни оказалась верной, ждать у моря погоды я не собирался. Похищение одного из подчиненных я не мог снести, и дело не в том, что испытывал товарищеские чувства, чувства локтя и т.п. Нет, все гораздо прозаичнее, это был едва ли не плевок в лицо, а такого спускать нельзя ни в коем случае. К этому моменту я успел обзавестись машиной, зарегистрированной на Макса и стоявшей на ближайшей стоянке, чтобы в случае чего ее не могли связать со мною, потрепанным, но ходким уазиком-буханкой с 8 пассажироместами. К счастью, мой предшественник и двойник заботился правами подобной категории, так что садился я за руль спокойно. Спасательная команда в чужих глазах, окажись поблизости такие, выглядела бы странной. Уж очень состав ее был примечателен. Некто вроде некроманта, но в моменты потеря контроля оборачивающийся личем. Мертвый кот с аурой хозяина могилы, четверка умертвий, одетых в темно-синие спецовки рабочих и кирзовые сапоги, вооруженных ломами. Оружие брать было опасно, был риск наткнуться на милицию и влипнуть в крупные неприятности. Впрочем, у мертвей было все едино, что держать в руках и на близких расстояниях одинаково смертельными были в их руках и садовые инструменты, и лом, и боевое оружие. Происходить дело ночью, то взял бы церберов, даром что 5 таких милых песиков были укрыты на территории кладбища. Через полчаса с момента получения сообщения о нападении, я стоял возле ворот из толстого профильного листа. За воротами или за забором, в котором эти ворота располагались, находилось небольшое двухэтажное здание, облицованное светло-желтым кирпичом с пластиковыми тонированными окнами. В данном здании и находился вид, а если судить по его ощущениям, испытываемым в этот момент, его активно обрабатывали, пытаясь узнать имя хозяина, то бишь меня. Уф, хоть в одном повезло, местные деляги не знают обо мне ничего, иначе разговор у них и Вита был бы несколько другой. Все, начали, скомандовал я и дал отмашку умертвием. Мертвые создания, трое мужчин разного возраста и молодая симпатичная женщина преодолели преграду в виде высокого забора за считанные секунды. Послышался чей-то испуганный крик, потом глухой удар и все затихло. Чуть позже загремели открываемые ворота, которые тут же закрылись, стоило мне заехать на машине внутрь. Здесь на заднем дворе здания было тихо и безлюдно, если не считать умирающего охранника. Лом, брошенный сильной рукой мертвого создания, вошел тому в живот и приколол к жестяному мусорному баку, как бабочку иголкой к картону. Он был еще жив, но жизни той оставалось на пару минут. Не повезло мужику не вовремя выйти и выбросить мусор, вон разорвавшийся пакет из черного полиэтилена с вывалившимися одноразовыми стаканчиками, тарелками и какими-то разноцветными обертками, валяется у раненого под ногами. В самом здании было еще 10 людей и вампиров, трое кровососов и 7 обычников. Трое из них, вампиры и 2 человека, были рядом с Витом. Самый ближний из врагов находился в 5 метрах от входной двери. Жаль, что мои солдаты сработали слишком грубо и не оставили возможности воспользоваться услугами местного. Как было бы здорово превратить того в зомби и отправить внутрь здания. Пока там успели бы прийти в себя, засланный казачок навел бы шороху. Заодно и от меня с умертвиями отвлек внимание. Но сейчас, когда у человека все брюки и половина рубашки залиты свежей кровью, о таком ходе нечего и думать. Вперед, приказал я и направил мертвецов в здание. Один за другим те скрылись за толстой стальной дверью, которую не закрыл незадачливый охранник. Через несколько секунд до меня донеслись встревоженные крики. Потом прозвучали подряд 3 выстрела, и я ощутил дуновение чужой смерти. Через пару минут умер еще один человек и еще. Умертвия легко разобрались с заслоном из простых людей, и даже вампир не стал для них серьезным испытанием. Молодой кровосос низшего ранга и предположить не мог, что его скорость сравнима со скоростью движений моих мертвецов и был разорван в клочья, стоило угодить в руки умертвиям. Первые потери пошли, когда мои солдаты столкнулись с высшим вампиром. Тот хоть и с трудом, но смог отбиться от четверки умертвий, уничтожив 2. Не желая терять зазря солдат, я отдал приказ уцелевшей парочке отступить и дождаться меня. «Ну, что, Эртос, пора бы и нам размяться. Как считаешь?» Подмигнул я коту, и тот в ответ довольно муркнул. Подняв хвост трубой, вскинув голову, черный кошак важно прошел по коридорам здания, брезгливо обходя лужи крови и фрагменты тел, некогда бывшие одним целым человеком, знатно умертвия порезвились. Я с не менее довольным и торжественным видом шел в шаге за ним, сдерживая желание нападать как следует котяре, а то слишком вызывающе смотрелся тот с хвоста. Умертвия нашлись в конце коридора возле богато украшенной двери, с золотистой табличкой «Исполнительный директор». За ней находились 3, высшие вампиры и 2 обычных человека. Как и ожидал, дверь была закрыта на замок и имела магическую защиту, но устоять против моих чар ни то, ни другое не смогло. На миг зеленое облачко, похожее очертаниями на сигаретный дым, окутало дверную ручку и исчезло. После этого я аккуратно толкнул дверь от себя. Выстрелов, каковых исподволь ожидал, не последовало, и я уже гораздо увереннее шагнул вперед, полностью распахивая дверь. Но еще раньше, чем успел переступить порог, В кабинете оказался кот. Хозяином кабинета оказался мужчина лет 45, импозантный, с черными как смоль волосами и бледным лицом. Дорогой костюм тройка, из-под распахнувшегося пиджака выглядывает атласная жилетная, несколько крупных перстней на пальцах рук, массивный золотой браслет часов, правда, последние сейчас были заляпаны сукровицей и кусочками плоти. Вампир сидел в кожаном офисном кресле сбоку от Т-образного стола. Охранники, двое крепких 25-летних парней в белых рубашках и черных брюках, притаились в углах кабинета. У каждого в руках было по очень короткому помповому дробовику с рамочным металлическим прикладом. Кроме оружия, на поясе висела у каждого рация, цилиндр с газом и кожаный футляр с небольшим электрошокером. И как мне расценивать столь невежливый визит? Поинтересовался вампир, совсем не удивленный, когда увидел меня. Вы не знаете, с кем связались, или настолько уверены в себе? Точно, хмыкнул я и бесцеремонно уселся в шикарное кожаное кресло, что стояло чуть в стороне от двери. Встать, правда, быстро не выйдет, кресло мягко обняло меня со всех сторон. Что, точно, точно по обоим твоим вопросам. Да, я почти не знаю, кто ты, и да, я слишком самоуверен. А насчет визита я пришел за своим ЧХМ, вампиром. По странному стечению обстоятельств, он оказался в этом здании, подо мною. Я пару раз топнул ногой по полу, указывая на подвал. Так это твой хакер? Удивился собеседник и слегка подался вперед. Так это же хорошо, сам пришел. А то этот сморчок излишне крепко держится, ни в какую не хочет говорить. Да он и не сможет. Холодно улыбнулся я. Чары, знаете ли, держат язык порою лучше, чем вся верность и клятвы. Вот даже как, задумчиво произнес вампир и посмотрел на меня с большим интересом. Хаем, а специальности ранг у тебя каковы, или любишь таинственность? Тайны полезны в меру, но в данный момент ничего такого мне не нужно. Я, некромант второго уровня. Что? И тут вампир рассмеялся и смеялся самозабвенно и довольно. Ох, повеселил ты меня, парень. Надо же, второй уровень. Как же ты решился на такой шаг, сунуться ко мне? Или решил так экстравагантно покончить с жизнью? Я не самоубийца, покачал я головой в ответ. Попал сюда не специально, хотя и не отрицаю, что подобный визит был в планах. Если бы не похищение моего помощника, то встретились бы через месяц. И зачем? Территория мне нужна. Вот и решил начать с тебя и твоих компаньонов. Потому и хакер копался в наших базах данных, жестко произнес вампир, устремив мне в переносицу холодный взгляд, как в прицел смотрит. От недавнего веселья не осталось и следа, потому, легко согласился я, сам же знаешь, что информация подчас важнее бригад стрелков и гаубичной батареи. Дурак, констатировал вампир, я уже позвонил кому следует и с минуту на минуту здесь будет больше двух десятков бойцов, и необычных охранников, а вампиров и специально обученных бороться с геммами боевиков. Тебе это точно не поможет, пожал я плечами и следом добавил, отдавая приказ Артасу, убей людей. Последние среагировали слишком поздно, немного расслабившись в процессе разговора и совсем не ожидая пакости от некрупного животного. И зря. Кот в два прыжка преодолел расстояние до правого охранца и вцепился тому в живот. Миг и Артас переместился еще выше, вонзив передние когти в лицо охраннику и со всех сил полоснул задними когтями того по животу. Послышалось негромкое шипение, с чавкающим звуком из страшной раны стали вываливаться розовато-сизые кишки. Раненый даже не успел вскрикнуть, как кот содрал ему лицо, как маску из мягкой резины и порвал горло. Пока кот убивал первого человека, второй охранник успел распорядиться отпущенными секундами, но довольно бестолково, ведь вместо того, чтобы выскочить из кабинета сквозь одно из окон, он принялся расстреливать Артаса. Болван болваном, ему бы о собственном спасении нужно было думать, а так он присоединился к своему товарищу, им же и расстрелянному, когда попытался взять на прицел верткого кота, загадив дорогой ламинат пола своими внутренностями. Забавно, хмыкнул вампир, когда Артас закончил разбираться с людьми, вот уж не думал, что можно создать такое чудовище из домашнего кота, ведь на вид практически не отличишь от живого барсика или матроскина. Ты еще многого не знаешь про те забавы, коими я увлекаюсь, и не увидишь. Я дал шанс своему противнику ударить первым, желая проверить, на что способны местные высшие вампиры. Но, если честно, этот представитель племени кровососов меня огорчил. Я только успел закончить свою фразу, как в ответ с ладони вампира сорвался здоровенный, размером в две моих головы, шар багрового цвета и устремился в мою сторону. Следом полетел каплевидный, чуть крупнее ладони взрослого мужчины, сгусток черного цвета. Явно что-то из магии крови, которая очень легко дается вампирам. Как и ожидалось, оба заклинания разбились о мою защиту и бесполезно развеялись. Сила чар была такова, что мой щит легко выдержал бы с дюжину таких ударов. Слабак. Впрочем, вампир не делал попыток убить меня, а просто отвлекал внимание. Сразу после второго заклинания он бросился к ближайшему окну, явно желая прерывать наш увлекательный разговор. Вот только давать ему такой шанс я не собирался, и стоило противнику сделать пару шагов, как под ним образовалась небольшая лужа устой зеленой слизи. Гадость была та еще. Вампир не только прилип к полу, не имея возможности шевельнуть ногами, словно те влипли в качественный бетон, успевший намертво схватиться, но и рисковал расстаться со своими конечностями через несколько секунд. Слизь шустро поползла по щиколоткам, по пути неторопливо съедая плоть. Как он заорал, когда почувствовал, что заживо растворяется. Даже в тоне, когда заговорил вновь, исчезла насмешка и презрение. «Чего-чего тебе нужно, маг? Всего лишь хочу занять твое и твоих компаньонов место», — спокойно произнес я. «Понимаешь ли, в моих ближайших планах очистить этот и соседний район от ненужных мне личностей. Вряд ли сможешь этого добиться», — прохрипел вампир, все еще делая попытки вырваться из плена. «Это меня ты застал врасплох, но вот других добьюсь, ты мало обо мне знаешь. Было время, когда я мог захватить пару стран, не слишком напрягаясь. Да что там стран, целый мир. Однажды и вовсе смог выдержать натиск целой армии и изрядно пощипать ее предводителя, заставив того убраться обратно к себе. Да, были деньки». Вампир с ужасом посмотрел на меня и попытался что-то произнести, но в этот самый миг слизь захлестнула его с головою, а еще через пяток секунд на полу осталась лишь небольшая, бурая с зелеными разводами лужа слизи, которая стремительно подсыхала. «Грязновато вышло, ты так не считаешь?» — обратился я к коту. «Это я о твоей работе. Неужели нельзя было поаккуратнее прибить? Эх, столько добра пропадает. Ладно, пошли выручать нашего незадачливого хакера. Вита мы нашли в подвале». Вид у моего подчиненного был невзрачный. Левая рука была отрублена по запястье, на правой не хватало большого и указательного пальцев, на месте левого глаза чернела запекшаяся дыра, на обнаженном торсе багровели полосы срезанной кожи. Да уж изрядно над ним поработали подчиненные моего недавнего собеседника. Впрочем, им пришлось еще хуже. Вот та бесформенная куча в дальнем углу и есть все оставшиеся от трех палачей. Два человека с комплекцией борцов-джиловисов и один низший вампир едва ли могли противопоставить что-то парочке у мертвей. А идеальная звукоизоляция не давала возможности услышать о моем визите в это здание. Нужно было видеть их изумление, когда толстая дверь упала в комнату, не удержавшись на растворившихся за секунду опорах. «Артур, я им ничего не сказал», — с трудом прошепелявил вид. Похоже, ему еще и прикус подпортили. «Ну ничего, за недельку все нарастит обратно, высший вампир он или нет, в конце-то концов. Правда, до машины его пришлось нести у мертвию, сам же вид к торопливой ходьбе был не расположен». Уже залезая в кабину и готовясь вставить ключ в замок зажигания, я услышал шум нескольких моторов за забором. С той стороны раздались голоса людей, захлопали двери автомобилей. «Принесло же гадов», — буркнул я под нос, мысленно отдавая команду умертвием выйти из салона и приготовиться к бою. Теперь еще и с этими разбираться. Предстоящей схватки я не особенно боялся, что бы там ни говорил вампир авторитет про спецов по борьбе с геммами. Таких только государство готовит, а время, когда подобные специалисты начнут разбегаться из силовых структур и уходить в криминал, еще не пришло. Так что, за забором собралась толпа индивидуумов в категории «нечто между Баффи и братками 90-х с земли». Я даже не собирался с ними особенно воевать, так, врезать несколько раз по самым наглым, а прочие и сами разбегутся, распространяя панические слухи о моей силе. Но обстоятельства сложились по-другому. Оставив Вита в салоне буханки, я выбрался на улицу следом за парочкой неупокоенных и отдал им приказ открыть ворота. Жестяные листы лязгнули. Шум со стороны улицы приутих, когда обе створки ушли в бок. Я столкнулся с напряженными взглядами, наверное, полутора десятка людей и геммов. И у дюжины как минимум в руках имелось оружие, в основном гладкоствольные помповики и нарезные охотничьи автоматические карабины. «Ты кто?» – удивленно спросил один из новоприбывших. «Какого хрена тут делаете?» «Наверное, От немедленной стрельбы их удержал странный вид нашей троицы. Да и было чему удивляться. Молодой парень, хрупкая моложавая достаточно симпатичная женщина в спецовке, рядом не очень крепкого сложения мужчина под 50 годков, и ни единого предмета в руках, который можно посчитать оружием. Да так, мимо проезжали, пожал я плечами. Так мы уже уезжаем обратно. Пропустите, что ли, а то и под колеса попадете. Стоять! Истерично заорал говоривший и, несмотря на то, что я и у мертвия не сделали и шага, отдал следующую команду. Стреляйте по ним. Костяной щит, который я держал в полуактивном состоянии с момента открытия ворот и развернул за долю секунды, едва услышав последнюю команду бандита, справился с моей и моих подчиненных защитой на все 100. Пули и дробь встречались с мелкими полупрозрачными чешуйками, висевшими между мною и противниками в несколько рядов, и тут же бессильно опадали на землю или уходили в безопасный рикошет куда-то в сторону. Я невольно засмотрелся этой картиной, ощущая волну удовольствия и тщеславия от качественной работы своих чар. Потерял несколько секунд, 5, может, 7, но они оказались роковыми. Канонада заглушила далекий выстрел, а щит не справился с тяжелой пулей, на которую оказались наложены хорошие чары. Винтовочная пуля вошла мне под правую ключицу, слегка зацепив ту, и вышла в боку, исковеркав 5-е и 4-е ребро. От удара я не удержался на ногах и повалился на морду УАЗика, пачкая своей кровью ту. Грудь сдавила острой болью, возникло острое чувство удушья, воздух выбило пулей, а простреленные легкие не позволяли сделать новый вдох. Мимо пронеслись умертвия, которые, следуя моей подсознательной мысли наказать обидчиков, бросились на ближайших стрелков. Убит, но как я же не могу умереть? Пронеслось в голове последняя мысль, с трудом пробившаяся к затухающему сознанию. Или могу? Очнулся я резко, вот только что вокруг была чернота забытья, и вдруг я осознаю, что смотрю на замызганный потолок, нависавший надо мною. Последние секунды боя с бандитами были настолько свежи в моей памяти, что я первым делом коснулся рукой груди в том месте, куда вошла злополучная пуля снайпера. Чисто, точнее, раны не чувствую и боли нет никакой. «Босс, ты очнулся?» — послышался рядом осторожный голос Вита. Повернув голову в его сторону, я увидел парня, восседавшего на стандартном дешевом офисном стуле из металлических рубок и скользкого кожзаменителя. «А ты сам не видишь?» — зло бросил я в ответ и одним движением принял сидячее положение. «Где мы?» «У теплоцентрали, во втором логове», — поспешно пояснил хакер и напряженно посмотрел на меня. «Ну, чего так вылупился?» «Босс, я хочу поблагодарить за помощь, за то, что не оставил меня у тех бандюганов. Если бы не ты, то меня там на кусочки порезали и серебряной пылью присыпали», — со странной горячностью заговорил помощник. «Вот и будь благодарен», — поморщился я в ответ на его слова. «Слушай, а где моя одежда?» «Это», — замялся парень, — «та, чтобы в самом начале просто рассыпалась в труху, а переодевать тебя не рискнули, но новая одежда есть». Парень подскочил со стула и попытался подцепить забинтованной культяпкой с торчавшей парой пальцев ящик небольшого комода. Пришлось жестом вернуть его на прежнее место и заняться мебелью самостоятельно. В ящике нашлись несколько пар трусов с носками, джинсы, 5 разноцветных футболок, 2 пары наглаженных брюк, темные и светло-серые, 2 светлых рубашки, кроссовки и кожаные туфли. Вся одежда еще имела магазинные наклейки. Почти не выбирая, я натянул на себя светлые брюки, рубашку и туфли. Одевшись, я посмотрел на парня и коротко приказал: «Рассказывай про нападение бандитов». «Ну так, когда тебя ранили, босс, я уже было решил, что каюк нам всем. У мертвей бандюганы быстро покрошили из стволов, хоть те и смогли пяток их порвать. А я даже из машины вылезти не могу, так и сижу и смотрю сквозь лобовуху на эту толпу с автоматами. А потом бац, они с чего-то опять начали обстрелы и лупили прямо в машину, там пули совсем рядом со мною пролетали. Хорошо я за движком придумал укрыться и голову спрятал, так, одним глазком подсматривал. Ближе к теме, поторопил я вампира. Почему они стали стрелять? Тебя, что ли, увидели? Неа, замотал головой у собеседник, не меня. Я там тихонько сидел, хрен они меня увидали бы. А стреляли они по тебе, босс. Они перепугались до усрачки, когда ты очнулся и превратился в это, в кого-то превратился, в общем, как мумия стал, худющий, сплошь скелет и кожа без единой мышцы. Одежда рассыпалась совсем, а в руках посох, похожий на препарированную змею, хребет и череп на другом конце. Жуть. Парень во время пересказа жутко волновался, часто перескакивал с одного на другое, пытался вытереть несуществующий у вампиров пот, то и дело сглатывал и уводил взгляд в сторону, ни в какую не решаясь посмотреть мне глаза. Бандиты перепугались и давай гвоздить из всех стволов машину вообще в клочья порвали, живого места не осталось, так как раз перед ней стояло и все пули, что в тебя не попали, влетали в УАЗик ага, а потом ты куда-то посмотрел вбок и вверх, что-то крикнул и ткнул посохом. На черепе глаза засветились и как лазером куда-то стрельнули. И так мне страшно стало в тот момент и не мне одному. Бандиты тоже заорали, оружие побросали и побежали, но ты вдруг второй рукой, которая без посоха была, махнул на них и те умерли. Прямо за секунду высохли, совсем как ты стали, только мертвые. Дальше, потребовал я, когда паренек замолчал. А дальше ты повернулся и посмотрел на меня, а глаза у тебя так горели, как на черепушке посоха, только еще ярче, и мне приказал идти за тобою, ну это, мысленно приказал. И потом мы до домов дошли и потом в подвале нашли спуск в коллектор и пришли сюда. Все, больше ничего не было, это было, замялся парень и рискнул посмотреть на меня, и столько страха в его взгляде было, что я невольно напрягся и почти шепотом спросил, что было, прошептал я, что, там три дома стояли рядышком одноподъездные с двумя этажами, в одном из них и нашли проход мы под землю, только перед этим, босс, ты их всех убил, как и бандитов, бабки сидели на лавочке, парочка гуляла по тротуару, еще кто-то в подъезде был на лестничной площадке и ты их всех высушил, свидетели были, резко спросил я, ну, отвечай, видел нас кто или нет, вот, парень взял столика возле себя красочную газету, просто подцепив ту двумя забинтованными обрубками, и протянул ее мне, прочитай, босс, чудовищная бойня на Литейном переулке, погибли десятки простых людей, кричал заголовок на первой странице, а под огромными кроваво-красными буквами серела нечеткая фотография меня, было видно, что снимок делали с большого расстояния и не на самый хороший аппарат, потом его увеличили, подретушировали как могли и внесли в газету, хоть и плохо получился, но в скелетообразной фигуре с длинным посохом в руке я опознал лича, себя. Дальше я пробежал глазами статью и в конце негромко выругался. Проклятие, не сдержал я злости. Если бы можно было, я этих бандитов еще раз прибил бы, только медленно и не до конца. Из-за них все. По сведениям прессы я стал виновником смерти не только почти трех десятков бандитов, среди которых имелись и геммы, но и погубил жильцов трех домов. По счастью, часть народу в этот момент не было дома, кто на работе, кто в магазинах или еще где. Всего из 100 с лишним человек, под удар лича, мой удар, попали 27. И вновь я невольно подивился той циничности, с которой я принял известие. Меня слабо тронула чужая смерть, но весьма обеспокоили грядущие неприятности со стороны властей. В газете четко было прописано, что личный состав трех ближайших отделов работает в тревожном режиме, вызваны все сотрудники из отпусков, отгулов. Личный состав усилен курсантами милицейской школы, подтягиваются части ВВ, в ближайшие часы должен прилететь суперобалденный спецназ из главного управления МВД, плюс бойцы из комитета ЮКМ. Собирались из кожи вылезть, но выловить неведомую тварь, которая настолько смертоносна. Основная версия, озвученная в газете, сводилась к посмертному проклятию одного из бандитов, мол, после смерти, мертвец обратился в эдакое страшилище, которое отомстило всем окружающим живым. «Почему тебя нет на фотографии?» — поинтересовался я у парня, возвращая тому газету. «Не знаю», — пожал тот плечами. «Я сам уже думал, наверное, просто не попал в фокус. Ты шел быстро, а я раненый был и едва ноги переставлял. Отстал метров на 50, а то и больше. Вот. Но все равно должны были увидеть тебя, должны», — вздохнул Вит. Что теперь будет? Да ничего, ищут они мертвую тварь, которая убивает всех одним взглядом. А тебя могу просто списать как случайно ожившего мертвеца, стихийно поднявшегося от мощных некрозаклинаний в округе. Так что, будем жить, как жили. Хорошо бы, вот только машина. Что машина? Нахмурился я. Она там же осталась. Вдруг, по ней выйдут на тебя? Не выйдут. Не зря я ее держал подальше от кладбища и зарегистрировал на Макса. А он уже давно перешел на полуподвальное существование. Если не будет глупить, то все обойдется. И еще кое-что. Чуть не забыл, как тебя взяли. По глупости, опустил парень плечи и тяжело вздохнул. Решил войти в их базу с одного из полулегальных интернет-кафе на квартире, была у меня такая возможность сделать все по-тихому. Я там администраторщу обработал, и она готова была на все ради меня. Увлекся немного и, в общем, их хакеры вычислили и навели боевиков на точку. Понятно. Смотри у меня, чтобы больше ничего подобного не случилось. Иначе сам накажу и еще пожалеешь, что бандиты не прибили. Я понял, босс, съежился на своем стуле Вит. Кстати, где Макс и Вик? Макс в первом логове возится с инетом, продолжает выполнять твое задание. А Вик на охоте? Тут собеседник поднял свои руки и чуть улыбнулся изуродованным лицом. Мне сейчас усиленное питание требуется. Понятно, ладно. Тогда последний вопрос. Почему ты меня боссом называешь, а? До этого благополучно обходился одним именем. Так это, смутился Виталик, по аналогии с игрушкой. Там все боссы монстров самые опасные и трудноубиваемые. Раз 100 пересохранишься прежде чем сможешь завалить его. Ну и так оно на язык прилипло после этой истории. Парень качнул газетой, которую продолжал держать в руках. Как-то так, босс монстров, значит, усмехнулся я. Ну-ну. Впрочем, мне все рано. Все, я пошел на кладбище, а то, боюсь, лишние вопросы возникнут. Все-таки уже полдень, а я со вчерашнего дня отсутствую, когда за тобой уехал. До кладбища добирался на общественном транспорте, выйдя за одну остановку до нужной. Еще час кружил поблизости, стараясь вычислить возможную засаду, как милиции, так и бандитскую. К счастью, все было чисто, или противнику были настолько искусны, что смогли избежать моих чар, но тогда мне и вовсе шансов не остается и смысла куда-то бежать и прятаться нет, все равно найдут при таких способностях. Засады не было, но вот один знакомый милиционер имелся. Рядом с моим домом стояла знакомая 14-я, возле которой курил майор Вихрев. Чудя по огромному количеству бычков возле него, дожидался он меня долго. «Товарищ майор, сорить-то не нужно», еще издалека окликнул я милиционера, стараясь первым взять инициативу в будущем разговоре. Или совсем не стыдно перед людьми, что здесь убираются? «Ничего, я извинюсь», — буркнул тот, поворачиваясь ко мне и выбрасывая только прикуренную сигарету. «Артур, ты где был?» «Гулял», — пожал я плечами. «В моем возрасте это простительно. А зачем вы интересуетесь?» «Есть необходимость». «Так где? Адрес можешь назвать?» «Пока не узнаю, зачем все это нужно, то нет», — покачал я головою. «Или вызывайте повесткой к себе и официально под протокол опрашивайте». «Нет, так скоро в магазин нельзя будет уйти, чтобы доблестная милиция не заинтересовалась этим фактом». «Будет тебе повестка», — хмуро произнес Вихрев. «Причем не только мне, о последних событиях слышал. Смотришь телевизор, телека у меня нет, но газеты читаю. Вот-вот, сам должен понимать. И потом, сейчас всех вампиров, некромантов, колдунов и ведьм будут трясти. Всех, кто хоть косвенно, теоретически может быть причастен к подобному. Здесь же поработали темные чары, ведь так?» Я молча кивнул в ответ, признавая правоту майора. «А тут неподалеку точно таким же способом убили собак. И заметь, тут майор ткнул в мою сторону указательным пальцем, едва не уперев тот мне в грудь. Произошло это сразу после твоего появления». «Не так чтобы и сразу», — ответил я. «И на заметку, подобная чертовщина творилась тут и раньше, но только в пределах кладбища. И потом», — продолжил я, — «происшествия, несмотря на схожесть, просто несопоставимы. Пара собак и полсотни людей. Да тут поработал гем минимум 5-го уровня. А я кто? Второкурсник, так сказать. Но хоть что-то можешь знать?» Продолжал наседать Вихрев. «Если бы я действительно подозревал тебя в убийстве на Литейном, то пришел бы с группой захвата из СОБРа. Да не знаю я ничего», — продолжал я стоять на своем. «Гулял, был в гостях, сегодня решил вернуться на работу. И подтвердишь на листе присяги?» — прищурился собеседник. «И присягну, но не сейчас. И вообще, если есть претензии, то жду повестку. А так меня уже раздражает такое пристальное внимание к моей персоне. Новенького по привычке гнобите, что ли?» Майор хмыкнул, но от ответа воздержался. Вместо этого раскрыл папку и достал из нее небольшой листок, сложенный пополам наподобие. «Распишись здесь, что повестку получил. Завтра жду у себя в 11». Подождав, пока черкану в документе, он забрал листок и разорвал тот пополам на месте сгиба. Одну половинку он спрятал обратно в папку, вторую вернул мне. «В 11 я буду ждать». Машина с майором уехала уже давно, а я все стоял и смотрел ей вслед. Так тщательно стоящийся план летел ко всем чертям. Вихрев не настолько дурак, чтобы не связать эти два происшествия, собакой вчерашнюю бойню. В чем мне повезло, так это в том, что он просто не может и представить, что неведомый убийца и есть я. Скорее всего, предполагает, что являюсь или являлся учеником того мастера, что отметился в переулке Литейный. Сам сказал, что использованные чары схожи между собою. Черт, черт, черт. Макс, Вик, мысленно позвал я своих помощников, срочно ждите меня в парке рядом со всем вам известным местом. Срочно. Понял, буду. Через 2 часа я был на месте, в том самом пяточке за кустами, где встретился с Виком и Виталиком. Вызванные в срочном порядке парни нашлись на знакомых лавочках, на одной даже отломленная спинка до сих пор так и осталась незамененной. «Артур, случилось что?» – встревоженно спросил у меня Макс, когда я оказался рядом. Вик промолчал, но его взгляд красноречиво говорил, что и ему не менее интересно узнать о причинах вызова, да еще в таком нетипичном месте. «Обычно у меня дома собирались или в одном из тайных убежищ. Случилось. Сами что ли не знаете про вчерашнее?» – зло ответил я. Собеседники смутились, а Вик даже вздрогнул и потупил взор. «Так это, с тобой же они хрен свяжут», – тихо произнес он. «На фото в газете ты на себя не похож, а машина на Макса записана, и он уже в городе со вчерашнего вечера не показывается. Только сегодня, когда ты вызвал, свяжут да еще как», – перебил я Вита. «Уже сегодня пару часов назад у меня участковый был и дал повестку на завтра. И», – вклинился в беседу Макс, – «идти мне совсем не хочется. Есть у милиции кое-какие факты, имевшие место быть ранее. Свяжут одно, второе, и вот уже я не просто некий Артур, а первый подозреваемый или, что мне не менее нежелательно, главный свидетель». «Артур, а что именно было? У ментов что-то есть на тебя?» – осторожно спросил Макс. «Есть, в принципе, скрывать мне было нечего. Вампиры и так уже знают многое обо мне, косвенные факты есть. Когда-то случайно прибил несколько собак точно таким же способом, как вчерашних бандитов. Участковый их связал и что-то подозревает. Но собаки и люди несопоставимы», — воскликнул Макс, и Вик поддержал его угумканьем. «Да и полсотни мертвецов, это не несколько псин. Этот участковый полный баран, или отличный аналитик, если так умело вышел на меня, имея лишь эти факты», — ответил я. «Тогда его прибить нужно», – буркнул Вик и вопросительно посмотрел на меня. «Артур, именно за этим нас вызвал?» «За этим, но не совсем. Милиционера убивать совсем нет резона, так я еще больше дам его коллегам улик против себя. Да и совсем не уверен, что участковый не сообщил в отделе о своей разработке. Может и не прямо, тогда бы один не катался, но рапорт там или бумажку какую оставить мог. Да уж, это точно. И потому убивать будем меня», – закончил я. Потом посмотрел на ошарашенных вампиров и усмехнулся. «Не конкретно меня, всего лишь инсценировка. Вот здесь данные на одного человека, слабенького Гемма. Я после того случая с хозяином могил, когда непроизвольно обратился личом и едва не прибил жителей близлежащих домов, начал готовить запасной план на случай провала. Зарегистрировался в нескольких городских социальных сетях и стал подыскивать подходящего человека. Нужен был парень хоть немного похожий на меня. Рост, телосложение, строение черепа, и самое важное, наличие дара первой или второй ступени. В идеале он должен быть некромантом, но тут уж как повезет. И нашел такого подходящего по основным критериям. На лицо он совсем на меня не походил, зато сложением и черепом, почти один в один. И был геммом первого уровня, гидромантом. Именно он должен стать мною и отвлечь внимание милиции и бандитов, если те выйдут следом за властями на меня. Понятное дело, что отвлекать он будет уже мертвым. В общем, отдавал я указания, ваша основная задача, это по-тихому скрутить жертву и доставить в мой дом. По-тихому, это когда ни одна лишняя душа ничего не заметит и не поймет. В конце-то концов первачок для высших вампиров на один зуб, вполне подпадает под вампирское обаяние. И не забывайте про сторожевые амулеты, которые реагируют на все чары, направлены во вред посторонних людей. «Артур, мы сделаем все на 5», – заверил меня Макс. «Можешь быть уверен, пока помощники пропадали в городе, я на быструю руку заметал следы своих экспериментов на кладбище и кое-что добавлял взамен. Уверен, что следствие по факту моей гибели точно будет, и есть подозрение, что не тяп-ляп, а весьма дотошное. Вот и пусть повозится до затылок почешут, разбираясь в местных хитросплетениях». Вампиры привели двойника поздно вечером, практически в темноте. Парень, которому судьба вынесла приговор погибнуть молодым, был под воздействием вампирского заклинания. Нет, никакой заторможенности, зомби-подобного поведения. Наоборот, гидромант был весел, постоянно шутил и прикалывался над моими помощниками, словно те его лучшие друзья. Так действует знаменитое вампирское обаяние, жертва едва ли не сама готова подставить шею под укус, лишь бы помочь своему старому и лучшему товарищу. Гемма я оглушил чарами забвения и приказал занести того в дом. Внутри я сменил одежду на чужую и приступил к ритуалу. Вампиров, чтобы не мешались под ногами, я прогнал прочь, приказа вести наблюдение за домом со стороны и немедленно докладывать, ежели кто-то решит заглянуть ко мне на огонек. Предстоящий ритуал сильно отличался от ранее проводимых. Чем? Да хотя бы тем, что мне придется испытать нешуточную боль в отличие от жертвы, которая все время до самого момента смерти пробудет в коме. Стоя напротив зеркала, я действовал хирургическим скальпелем, срезая лицо свое, обколотое обезболивающим, так как магия, наложенная на меня, могла внести раздрай в ритуал, я почти ничего не чувствовал. Так, было ощущение, словно я наклеил на лицо сверхлипкий пластырь, который сейчас сдираю с большим трудом. Когда закончил и посмотрел в зеркало, то увидел кошмарную морду только что освежеванного зомби. БРР, мерзость, чужие лица выглядят как-то поприятнее после такого хирургического вмешательства. Следом за собою, точно так же обработал лицо гидроманта. Снятую с жертвы кожу я приложил к своему лицу и стал неторопливо зачитывать заклинание. Через 10 минут из зеркала на меня смотрел мой гость. Вихрев несколько раз сильно ударил костяшками пальцев по двери, обитой кожзаменителем и, не дождавшись ответа, толкнул дверь от себя. «Разрешите войти», — произнес он, входя в комнату и прикрывая за собою дверь. В помещении сидели двое. Немолодой мужчина лет 40, худощавый, высокий, с чуть вытянутым лицом, высоким лбом и седыми висками, и женщина лет 30, немножко пухленькая, но лишь самую малость, с короткой прической каштановых волос и полным отсутствием следов косметики на красивом лице. «Да вошли уже», — недовольно произнес мужчина. «Что у вас за дело, майор? Хочу предупредить, что с пустяками сразу разворачивайтесь и больше не беспокойте. Я по делу монстра с Литейного», — перешел немедленно к сути посещения Вихрев. «Вы же занимаетесь этим, так?» «Да, мы», — заинтересованно посмотрел на милиционера седой. «Что есть важное? Кстати, представьтесь, пожалуйста, майор милиции Вихрев Павел Михайлович, с 5-го отдела». «А во, далеко же вас занесло», — немного удивленно произнесла женщина. «Случайно этот монстр не у вас вывелся и потом убежал погулять сюда?» «Возможно», — невозмутимо ответил майор, не обратив внимания на сарказм в голосе собеседницы. «Или он, или его клон. Разрешите присесть?» «Присаживайтесь», — кивнул головой седой. «Я, если не в курсе, начальник следственно-оперативной группы, созданной специально для расследования происшествия в переулке Литейный, подполковник юстиции Рыжанов Сергей Сергеевич. Так что вы можете мне сообщить? У меня на участке сравнительно недавно появился новый человек, некто Артур Граднов. Подвязался смотрителем кладбища. Замечу, что про это кладбище уже с зимы ходили плохие слухи и даже было тройное убийство, списанное на вампиров. С кладбищами не только у вас проблемы», — вмешалась в беседу женщина. «По всей стране поднимаются мертвецы, появляются призраки и даже нечто пострашнее. Даже в городе 5 или 6 закрыты на карантин. Навечно закрыты или до тех пор, пока не найдем меры бороться с тамошней чертовщиной. Лариса Петровна, дайте же человеку рассказать», — укорил свою помощницу Рыжанов. «Павел Михайлович, продолжайте». «Так вот, после убийства некоторое время велось следствие, но ничего нового не обнаружилось, как и виновных. До начала лета было тихо, но в конце мая случилось еще кое-что, но уже за пределами кладбища, хотя и совсем рядом. Одна из дворников нашла мертвые тела собак. Еще вечером бегали, а утром были обнаружены ей мертвыми». Она подчеркнула, что в это время к ней подошел местный смотритель. «Артур Граднов, так понимаю», — произнес Рыжанов. «Именно он». По словам женщины, вел себя странно, говорил о непонятной зарядке и почти сразу же, как только узнал о гибели собак, ушел обратно. Этим же днем женщина навестила меня и попросила проверить парня на причастность к убийству животных, чем я и занялся на следующий день. Честно скажу, что при первой встрече я немного его испугался, было в Граднове нечто странное и пугающее. Не напрямую, скорее, на интуитивном уровне. «Или специальные чары, вроде той же ауры страха вампиров», — негромко произнес Рыжанов, потом кашлянул и произнес: Продолжайте, Павел Михайлович, простите меня за эту привычку.